Еще одной фишкой принцев была патологическая верность. И не потому что любовь, а потому что брезгливость, и все благодаря дару менталистики, который проявлялся у большей части членов рода, пусть у некоторых и в зачаточном состоянии. Так или иначе, эмпатией владели все. Повидав всякого в мыслях или эмоциях людей за время становления дара, принцы выбирали себе в спутники жизни тех, кто больше всего походил на них стилем мышления, особое внимание обращая на гниль в эмоциях вероятного супруга. Таким образом, браки у принцев были крепкие, второй раз женились только рано овдовевшие главы рода, которым скоропостижно скончавшиеся жены не оставили наследников. И за всю историю семейства таких было только двое, и это при том, что сам Северус был 27-м. Больше всего Сейрус удивился, когда узнал, что все принцы традиционно были не только зельеварами, но и колдомедиками. Еще сотню лет назад заполучить к себе душеведа или мозгоправа из предков принца было огромной удачей для любого госпиталя. Такой колдомедик использовал диагностику только как вспомогательный инструмент, историю болезни и характер боли считывая из сознания, а менталисты на местах лекарей душ были просто незаменимы. Разумеется, в амплуа доброго дедушки доктора принца не выступали никогда. Капризный пациент с легкостью мог после успешного лечения слечь с несварением желудка, поносом, запором или хронической импотенцией, в зависимости от степени капризности. Бывали и поинтереснее случаи, у кого рога отрастали, у кого третий глаз на лбу открывался, кто лиловыми прыщами покрывался. В общем, недостатков подопытных у принцев не было, особенно на первых порах. Еще одной особенностью принцев было полное отсутствие живых портретов. Маги этого рода считали, и не безосновательно, что куда эффективнее оставить в наследство потомкам накопленные знания, чем болтливый кусок холста. Впрочем, неживые изображения принцев Северус все же нашел. В большой родословной рода принц у каждого члена рода было по несколько изображений, с момента ритуала именоречения, с первого совершеннолетия, 11 лет, со второго совершеннолетия, 17 лет, и с моментов получения титула мастера или магистра. У глав рода еще и с момента принятия кольца были изображения. Причем эти невероятные оттиски появлялись в книге без участия волшебников, достаточно было капнуть кровью на родовой гобелен, и даже у тех, кто был введен в род во взрослом возрасте, информация о более ранних обликах считывалась из памяти крови. Что интересно, гадкими утятами в детстве были все принцы. Это было особенностью одного из самых стойких родовых проклятий, заполученных семейством около 700 лет назад. Принцам удалось лишь частично нивелировать его, заставив отступать после совершеннолетия членов рода. В 17 лет принцы заметно преображались, теряя черты, привнесенные проклятием. Кстати, бледная кожа передалась снейпу не от принцев, а от снейков. Принцы, как потомки испанцев и итальянцев, всегда были смуглыми, но в случае с Северусом свою роль сыграл и образ жизни. В течение следующего месяца маг собирался проверить реакцию своей кожи на загар. Приехать из Италии бледной поганкой мог только фанатик Снейп, а вот лорду-принцу необходимо было возвращаться к родовой смуглой коже, а то, чего доброго, с нищим полукровкой кто-нибудь сравнить догадается. Из общественного камина на Серебряной Аллее Северус вышагнул действительно как принц, не обращая внимания на заинтересованные взгляды. Он широким шагом двинулся к Гринготцу, далеко обходя кокетливо хихикающих молоденьких ведьмочек. Пройдясь по головам ближайшей группы девушек, Сейрус слегка удивился. Да что там, не слегка. Реакция волшебниц заставила его непроизвольно поежиться. Он, конечно, знал, что все маги, кроме вырожденцев, красивы, поэтому себя считал исключением, пока не глянул на родовые портреты. Открытием же для принца было то, что, оказывается, не он один в молодости презирал косметические зелья, да и физический спорт, за исключением квиддича, большую часть магов тоже не привлекал. Вот и получалось, что мужская половина магов, по крайней мере не родовитая или маглорожденная их часть, если и на физиономию была симпатична, то телом напоминала либо кузнечиков, либо откормленных боровов. Кроме того, большая часть молодежи сильного пола не пользовалась душем, а накладывала очищающие заклинания, которые не очищали кожу полностью, оставляя поры забитыми. Как результат, прыщи и остальные прелести нездоровой кожи. Подтянутая фигура выделяла исключительно квиддичистов, боевых магов и авроров, а теперь только квиддичистов и боевых магов. Ну, разумеется, и волшебников позорных специальностей вроде взломщиков проклятий, сборщиков ингредиентов и охотников за магическими тварями. Все это касалось только обывателей, аристократы всегда выглядели идеально, но среди них и вырожденцев было куда больше, чем среди обычных магов. Вот почему принц вызвал такой ажиотаж. Судя по дорогой одежде и подтянутой фигуре, аристократ. Аристократ незнакомый, ранее здесь не появлявшийся. Помолвочного или обручального кольца на пальце нет, значит, свободен. Простая логическая цепочка. Аристократ, выгода, как получить? Выйти замуж, как выйти замуж? Скомпрометировать и надавить. С ювелирной точностью проскользнув сквозь толпу гуляющих магов и ведьм, Северус выскользнул аккурат у дверей банка. Ворострок его уже ожидал у одной из дверей дальней стены огромного зала. Через 5 минут они оказались в небольшом круглом зале, убранном в белоснежных тонах, кое-где разбавленных алыми элементами декора. «У нас есть час, чтобы поподробнее с документами познакомиться, мне тут не очень понятно, куда деньги уходят отсюда». Час пролетел как минута, и когда в комнату зашла кузина, оба собеседника даже не обратили на это внимания. «Но я все-таки настаиваю, отчисления в фонд Хогвартса производились вашей семьей на протяжении всей истории рода», — горячился Ворострок. «Придумайте более весомый аргумент», — отозвался Северус холодно. «Для меня традиции — наименее веское доказательство, но на эти деньги производится обучение маглорожденных. Во-первых, на их обучение хватит половины отчисления из сейфа Малфоев. А во-вторых, я прекрасно знаю программу Хогвартса, там никого не обучают, и прекрасно знаю современных английских маглорожденных. Как говорил один мой хороший знакомый, они пролетают по жизни от распределения на Гриффиндор до смерти в очередной заварушке в стройных рядах Аврората под девизом «Слабоумие и отвага». Прервал монолог мага громкий фырк от двери. «Прошу прощения, я вам не мешаю», — насмешливо поинтересовалась вошедшая ведьма. Она была достаточно симпатична на первый взгляд, но ехидная усмешка и насмешливый прищур давали понять, что характер у девушки не самый легкий. «Нет-нет, что вы», — не менее насмешливо протянул в ответ принц. «Мы только вас ждали. Проходите, присаживайтесь». Северус встал и легко поклонился. «Вот как?» — девушка подняла бровь и скоро прошествовала к своему месту. Аккуратно прощупав ее эмоциональную сферу, Зельевар понял, что Селеста нешуточно волнуется. Она предполагала, что с ней решили побеседовать по поводу работы, и сильно рассердилась на себя за сорвавшуюся с губ ехидную фразу. Да уж, сдерживаться девушка явно не умела. «Ворострок, вам слово», — склонил голову в сторону гоблина принц, а сам тем временем потянулся к стопке писем из сейфа для корреспонденции. Поверенный начал рассказ о произошедшем за последние 3 поколения в роду принц, по просьбе Северуса опуская подробности про Дамблдора, Сейрус же принялся разбирать письма. 3 от недавних бандитов, их можно прочитать потом, а вот письмо от Аврората не стоит откладывать. Дочитав его до конца, Снейп усмехнулся. «Комбо, 3 из 3, вернее, 12 из 12, Зельевар угадал все заказанные зелья, приготовив их заранее. Несколько специфических поисковых, парочка мощных взрывающих, а остальные, антимагические, снимающие все слабые и средние чары с поверхности, на которую было распылено зелье. Душу радовала немаленькая сумма в приложенном чеке, в кои-то веки вояки не поскупились. А ведь каких-то 3 года назад ему, тогда еще подмастерью, предлагали варить эти же зелья практически за копейки». Прикрыв глаза, Сейрус потянулся мысленно к своей связи с Сазима. Через миг домовик беззвучно появился рядом с магом. Установив зрительный контакт, Северус передал приказ собрать в одну из шкатулок все заказанные зелья и отправить с Себастьяном на имя капитана Милтона. Почтительно кивнув, домовик исчез, а Северус вернулся к рассказу гоблина, который успел подойти к концу. «Но я не понимаю, как ко мне-то это относится?» — серьезно поинтересовалась Селеста. «Думаю, вы уже догадались», — вступил в беседу принц. «Вы являетесь дочерью Селены принц, а вы», — девушка поежилась, — «видимо, прекрасно знала, что в магическом мире за поступки родителей нередко отвечают дети. А я сын Эйлин принц, в миру известный под именем Северуса Снейпа», — мрачно усмехнулся в ответ Сейрус. «А почему? Я мастер зельеварения. Как хочу, так и выгляжу», перебив, ответил маг, считав непрозвучавший вопрос телепатией. «И чего вы хотите от меня? Я хочу ввести вас в род», — веско проговорил принц и добил, — «как свою сестру. Чем это выгодно для меня, я прекрасно понимаю», — медленно отозвалась Селеста. «А вот почему это важно для вас, дело в том», — Снейп криво усмехнулся, что в течение следующих 17 лет я имею не нулевые шансы отправиться на тот свет без очереди. А мне, как главе рода, следует оставить после себя наследника. Но в ближайшее время я не собираюсь жениться, так что введение вас в род – оптимальный вариант. Кроме того, мне нужна вторая, чистая личность. Необходимо, чтобы ни у кого не возникли подозрения, что Северус Снейп и лорд Принц – одно лицо. Мне куда легче представиться вашим братом-близнецом. Почему мне кажется, что это не все? Потому что я еще не закончил, ехидно фыркнул принц в ответ. Мне необходим помощник, я уже сейчас вижу, что не справлюсь. В следующем году я займу пост профессора зельеварения и декана Слизерина в Хогвартсе, пояснил он на вопросительный взгляд. Скажу честно, я склонна согласиться, но хотелось бы поподробнее узнать о своих правах и обязанностях, если можно так выразиться. Все согласно кодексу, ничего сверх того, ответил маг, протягивая книгу девушке. Та углубилась в чтение, а принц вернулся к обсуждению восстановления капитала принцев. Проблема заключалась в том, что на нужды другого рода из сейфа Снейков можно было выделить не более 5%, и эти деньги уже подходили к концу. Вызвав Сазима, Северус приказал доставить часть денег из сундука в хранилище. Через несколько минут в сейф принцев поступило 50 тысяч галеонов. Оторвавшись от кодекса, Селеста круглыми глазами рассматривала то блеск золота под крышкой безразмерной шкатулки, то сюрреалистичного домовика, сверкающего синей чешуей и янтарными глазами. Но через несколько минут она все же сумела взять себя в руки и вернулась к чтению. Спустя полчаса пришедшие к соглашению маги отпарировали к замку. Направляясь к ритуальному залу, девушка с восторгом рассматривала обстановку, иногда не сдерживая восхищенных вздохов. Ритуал принятия в род пришел по всем правилам. Едва не падающая от усталости девушка получила имя Селесты Алессии Принц, капнула кровью на гобелен и заснула у новоиспеченного брата на руках. Сейрус перепоручил уснувшую девушку заботам Марго, а сам отправился призывать еще трех домовиков. На этот раз тела обрели две домовушки, Тилли и Дилли, без какой-либо специализации. Они нужны были для ухода за замком под присмотром Сазима. С ним маг договорился, что раз в неделю одна из новых домовушек будет перемещаться в его домик, чтобы поддерживать там чистоту и проверять магический фон. С ней опасался, что зачарованная шкатулка не сможет сдержать эманации дневника темного лорда. Третьим обрел тело важный садовник по имени Вита. Он сразу же отправился инспектировать теплицы, а когда нашел их состояние плачевным, принялся забрасывать Руффи множеством рекомендаций. На секунду опешивший принц тоже не был избавлен от ворчания домовика, который вручил магу длиннющий список необходимых саженцев и вместе с Ладди отбыл в итальянский особняк, приводить его в порядок к приезду хозяев. Так как на часах было только 3 пополудни, Северус решил провести остаток дня в библиотеке, но перед этим было решено отправиться в столовую и насладиться кулинарными изысками от Милли. Готовила домовушка действительно замечательно. После обильного обеда маг выдал эльфе кошель с 1000 галеонов, на глобальные закупки, обновление посуды и кухонной утвари. Ужин проходил уже в библиотеке, где маг штудировал тома по менталистике в колдомедицине. Его очень заинтересовало последнее направление. В книгах принцев описывалось множество интереснейших приемов и методик по работе с человеческим мозгом. Все это приправлялось подробнейшими сведениями по устройству и работе головного и спинного мозгов и нервной системы в целом. Понимать прочитанное было сложно, но Снейп не сдавался. Он собирался сдать минимум на 3-ю ступень колдомедика, а для этого нужно было приложить множество усилий. Всего ступеней в колдомедицине было 6, но кольца выдавались только с 4-й. 6-я ступень – это знание об оказании первой помощи пострадавшему. Ее в обязательном порядке получали все авроры, квиддичисты, взломщики проклятия и прочие маги, выбравшие для себя не самые безопасные профессии. Волшебники с такой степенью могли полностью устранить немагические и легкие магические повреждения, а в ином случае грамотно обработать раны и доставить больного в Мунга. 5-я ступень свидетельствовала о сдаче минимального теоретического экзамена. Волшебники с такой степенью занимали должности, сравнимые с местами медсестер, санитаров и изредка фельдшеров. Сюда же относились стажеры без практики. 4-я ступень требовала прохождения более сложного экзамена и уже подразумевала практику. Маги, получившие кольцо колдомедика с цифрой 4, уже имели некоторый опыт, могли помочь в случае чрезвычайной ситуации, вылечить простые и средние повреждения и прописать необходимый курс зелий. Сдача экзамена на титул мастера зельеварения включала и этот экзамен, поэтому некоторая практика в колдомедицине у Снипа все же была. А если учитывать лечение травму пострадавших пожирателей и самолечение за все 7 лет обучения, Северус мог претендовать и на третью ступень. Ее получить было сложнее. Для этого имелось три пути: отработать 5 лет подряд колдомедиком без направленности, как это сделала мадам Помфри, проработать 2 года, не меняя одной узкой специализации, или проработать месяц по нескольким направлениям, подтверждая теоретические знания, а затем вылечить какой-нибудь диагноз с пометкой «сложный». Большой теоретический экзамен на этом направлении был обязателен. Сейчас Северус был уверен, что без проблем сдаст его. Для получения второй степени уже требовался либо родовой дар, либо недюжинное упорство и как минимум средняя магическая мощь. В первом случае подходило лишь несколько видов дара: менталистика, талант к аналитической диагностике, склонность к ведению ауры, дар в области магического зрения и еще десяток совсем уж редких. Имея один из таких даров, нужно было хотя бы год отработать по специальности и предоставить какой-нибудь новый прием лечения. А во втором случае – 10 лет работы по одному узкому направлению. Первая степень присуждалась только специалистам в нескольких смежных областях или крепким универсалам, которые могли на высоком уровне лечить все у всех. Лечение сложнейших диагнозов было обязательно для получения этого статуса. Здесь уже не было правил или экзамена, все решалось индивидуально лигой целителей. Это что касается колдомедиков. А вот целителем стать без дара было невозможно, и кольцо целитель мог получить только от другого целителя. Причем этот статус тоже требовал подтверждения, годы работы, только тогда серебряное кольцо становилось золотым. Северус нацелился на третью ступень в направлении лечения душ, поэтому сейчас совмещал чтение книг по колдомедицине с томами по менталистике. Почувствовав, что больше не в состоянии усваивать информацию, он направился спать, переваривать полученную порцию знаний. Глава 22. Начало новой жизни. Проснувшись, Селеста от души потянулась, открыла глаза и с удивлением уставилась на синий балдахин с вышитыми серебряными звездами. На теплое лоскутное одеяло падали разноцветные лучи солнца, проходящие сквозь высокое витражное окно, состоящее из разнообразной формы стекол, расположенных без всякого узора в произвольном порядке. Как только девушка спустила ноги с кровати, рядом беззвучно появилась странная домовушка с белой кожей, черными гребнями на голове и ушных отверстий и янтарными глазами. Одета странная эльфийка была в длинное синее одеяние, похожее на мантию, с гербом рода на груди. «Доброе утро, госпожа», — мелодично произнесла она. «Меня зовут Марго, хозяин Сейрус приставил меня к вам в качестве гувернантки». «Доброе», — кивнула чуть растерянная девушка. «Озвучь, пожалуйста, что входит в твои обязанности. Я слежу за вашим распорядком дня и здоровьем, а также выполняю мелкие поручения, держу в порядке гардероб, подбираю наряды для разнообразных мероприятий, слежу за вашим макияжем, духами, украшениями и прической, разбираю корреспонденцию, могу выполнять обязанности секретаря». «Ясно». На всякий случай, решив потом уточнить у Сейруса особенности поведения домовых эльфов, девушка наконец встала и подошла к окну. Ее комната находилась прямо над водопадом, блестящие струи которого сейчас переливались в солнечных лучах. Внизу волшебница увидела озеро, в котором с шумом плескался кто-то, а за озером расстилалось море. «Что у меня сегодня с одеждой?» — спросила девушка, не оборачиваясь. «Хозяин перенес сюда ваш гардероб, госпожа. Я позволила себе подобрать вам наряд. Оно совершенно не подходит мне», — со вздохом глянув на появившееся на кровати платье, проговорила Селеста. «Я и купила его только потому, что надеялась, что с годами похорошею. Зря на себя наговариваете, хозяйка», — с доброй насмешкой отозвалась эльфа. «Вам стоит посмотреть на себя в зеркало. Дверь в ванную за шкафом справа». Пройдя в указанное помещение и посмотрев на свое отражение, Селеста ахнула. На нее смотрела девушка, похожая и одновременно не похожая на нее. Каждая женщина, глядя на себя в зеркало, мечтает изменить хотя бы что-нибудь: сделать брови ровнее, ресницы гуще, губы пухлее, нос меньше. У Селесты сложилось впечатление, что все ее желания сейчас исполнили. «Это влияние родовой магии, хозяйка», — пояснила неслышно подошедшая эльфийка. Увидев себя в зеркале после того, как над прической и макияжем поработала Марго, Селеста опять ахнула. Эльфийке удалось преобразить внешность девушки практически до неузнаваемости. Волосы до лопаток завивались в крупные кудри, элегантное темно-синее платье красиво подчеркивало талию, открывало плечи и скрывало ноги на ладонь выше колен. Принесенные откуда-то туфельки и тонкие шелковые чулки завершали образ. Кожа девушки даже на теплом свету сохраняла белизну и фарфоровую гладкость, умело подведенные тонкие губы казались полнее, крупные глаза еще больше. Не найдя слов, Селеста только покачала головой, вложила палочку в длинный специальный карман и вышла из покоев в длинный коридор, нерешительно оглядевшись. «Прошу за мной», приглашающе махнув рукой, вперед вышла эльфийка. Закончив с завтраком, девушка поднялась в библиотеку и застала там новоиспеченного брата. Тот сидел на одном из кресел, вытянув длинные ноги в высоких шнурованных сапогах к огню камина, и вертел в руках палочку. «Прекрасно выглядишь», — тепло улыбнулся он девушке, которая не могла понять, как себя вести. «Знаешь, а я твоего арендодателя проклял», — ни с того ни с сего добавил маг. «Теперь минимум на год он самый верный муж». И только, девушка прекрасно помнила мистера Полджера, неопрятный толстый маг, державший в не самом лучшем квартале магического Манчестера несколько домов со сдающимися квартирами, не раз подкатывал к ней с предложением познакомиться поближе. Она уже планировала съехать, но никак не могла подобрать сходного по цене жилья. Из-за этого пришлось и дополнительный заработок искать, так как все прошлые заказчики стали писать все реже. Ведьма подозревала, что к этому приложил пухлую ручонку мистер Полджер. «Я тренирую самоконтроль», — ответил, прикрыв глаза, принц. «Недавно вот сорвался, так чуть замок с землей не сравнял». «Вот как», — сказала Селеста, лишь бы что-нибудь сказать. «Присаживайся», — внезапно встрепенулся юноша, и второе кресло у камина отъехало в сторону. «Нам нужно поговорить». «О чем?» — девушка аккуратно присела, расправив складки на платье. «О нашем совместном и конкретно твоем будущем. Насчет родства я не волнуюсь, через неделю общения, а то и меньше, подстроимся друг под друга. А вот планы, с ними придется работать отдельно. Так что постарайся сейчас озвучить, чем бы ты хотела заняться, есть ли планы на будущее, какие-то обязанности или еще что-то, о чем я должен знать. Если формулировать коротко, то я хотела поступить в обучение к мастеру, самой получить кольцо». Дальше не заглядывала. «Обязанностей уже нет, заказчики разбежались». «Ну, это не проблема. С родовой подпиткой ты сможешь и на уровне мастера зелья варить. Как смотришь на то, чтобы перенять у меня часть заказов от Аврората или других покупателей? Почему бы и нет? А что вы собираетесь делать в ближайшее время? Обращайся ко мне на ты и по имени». Принц сначала поморщился, а потом удивительно тепло улыбнулся. «Все-таки не чужие теперь. А что касается планов, к вечеру девушка совсем потерялась в ощущениях. Сразу после обстоятельного разговора брат потащил ее в магический Лондон, чтобы, как шутливо выразился Сейрус, произвести спаивание в боевых условиях. Сначала ей купили новую палочку в мрачном подвальчике. После этой покупки Сейрус и продавец как-то странно переглянулись, но Селеста была слишком занята своей палочкой. Акация, искусность и верность, виноградная лоза, выход за рамки и высокие идеалы, ива, целительство и легкая неуверенность», прокомментировал мастер Блишвик. «Белая жемчужина, символ чистоты, и волосы с гривы килпи, подходящий для волшебников с водным темпераментом, пластичных и многогранных. Палочка исследователя и хорошего семьянина, склонна к целительству». Палочка была удивительно изящной. Древесина трех цветов, покрытая золотистым лаком, словно сплеталась в одну спираль, на самом конце рукояти оплетая большую жемчужину. Будто почувствовав радость новой хозяйки, палочка выпустила целый рой ярко-синих бабочек с золотистой каймой по краям. Рассмеявшись, Селеста приказала им соединиться и через минуту с удивлением любовалась небольшим синим кристаллом с золотыми искрами внутри. Очнулась от знакомства с артефактом девушка только когда услышала финальную цену за палочку, подобранный к ней браслет кобуру и набор для ухода за артефактом. Сумма показалась Селесте непомерной, но Сейрус на удивление легко расплатился, отдавая за покупку 3 ее месячные зарплаты. Девушка пребывала в шоке ровно до лавочки с одеждой. Тут ее затянул чудесный каталог, позволяющий самостоятельно выбрать фасон, ткань, цвет, вышивку и многое другое. К удивлению волшебницы, принц принимал в выборе гардероба самое непосредственное участие, давая на удивление дельные советы и споря с продавщицей на тему количества тех или иных предметов гардероба, самых модных фасонов и выбора тканей. Наконец заказ был закончен, и ведьма опять впала в ступор при озвучивании цены. А брат еще и доплатил за срочность, попросив отправлять наряды каждый день по мере пошива. После этого дезориентированную Селесту протащила сквозь парфюмерный, канцелярский, книжный и еще несколько лавок. Очнулась она только в небольшом уютном ресторанчике на Серебряной Аллее. Сейрус, покончив с обедом, потягивал синевато-серебристое вино из большого бокала и с доброй насмешкой рассматривал сестру. «Я вижу, у тебя есть много вопросов», — прозвучало в голове девушки. «Пожалуйста, давай вслух», — жалобно попросила Селеста, потирая пальцами виски. «Ах да, я забыл, в следующий раз буду тише, а пока лови». Девушка явственно ощутила, что по странному каналу между ней и братом проскользнул голубоватый сгусток, принесший легкую мигрень. Коснувшись ее, волшебница ощутила, как у нее в голове появляются совершенно новые знания, касающиеся большей части улочек магического Лондона и их магазинчиков и лавочек. «Как ты это сделал?» — подняла ведьма удивленные глаза. «Принцы, прирожденные менталисты, привыкай», — улыбнулся брат. «Завтра перекину тебе основы магии разума, будешь тренироваться». «Хорошо», — послушно кивнула Селеста и перевела тему. «Когда в Италию переберемся?» «Думаю, завтра рано утром. Там время на час позже, как раз перестроиться успеем. И все-таки пользоваться родовыми дарами, да еще и не своими, при сдаче экзаменов». Девушка склонила голову к плечу. Несколько нечестно, как по мне. Ведьме не давало спокойствия предложение брата, который хотел передать ей часть накопленных знаний по колдомедицине. «Подумай об этом с другой стороны», — посоветовал Сейрус. «Мне ведь это тоже не с потолка упало. Вернее, с потолка», — маг усмехнулся чему-то своему, «но потом пришлось действительно много работать, чтобы усвоить и освоить все на практике. Да и тебе придется немало трудиться, чтобы освоить дар, так что мелкие послабления вполне допустимы. К тому же мой дар будет задействован только в момент передачи тебе информации, дальше сама запоминать и по полочкам раскладывать будешь». «Может и так», — девушка в задумчивости провела пальцем по нижней губе. За соседним столиком послышался звон нескольких упавших приборов. Устремив в ту сторону прокурорский взгляд, принц увидел троицу молодых богато одетых магов, которые совершенно бессовестным образом пялились на его сестру. Под тяжелым взглядом волшебника компанию как ветром сдуло. «Ну и взгляд у тебя», — восхищенно прокомментировала девушка. «Научишь меня, само получится, когда с эмпатией освоишься», — тепло взглянул на нее Сейрус. «Научишься не только понимать и чувствовать, но и передавать свои эмоции». «Здорово», — воскликнула девушка. Селеста все лучше осваивалась в роли чистокровной волшебницы из древнего рода. Разумеется, до прирожденного изящества и идеального владения этикетом ей было далеко, но в девушке появлялась главная – уверенность. Уверенность в себе, в брате, в завтрашнем дне. Благодаря советам и ехидным ментальным замечаниям Сейруса Селеста знакомилась и с тонкостями этикета, и с нюансами поведения. И ей это невероятно нравилось. Чувство постоянного присутствия кого-то родного, кто поможет и поддержит, пусть и предварительно облив ядом, меняла девушку. У нее не было шанса превратиться в изнеженную аристократку, тяжелое детство нельзя было перечеркнуть одним лишь принятием в род, но девушка обещала стать достойным украшением семейства принц. Глава 23. Италия. На следующий день, подняв сестру в 6 утра, принц переместился к особняку в Портофино. Роскошная вилла стояла у самой кромки воды, противоположной стороной опираясь на крутой береговой склон. Большой климатический купол накрывал и сам дом, и большое пространство вокруг, поэтому, несмотря на снег снаружи, вокруг виллы цвели цветы, зеленели деревья, а в воде проносились стайки ярких рыбок. В отличие от леса у замка, здесь все, абсолютно все растения и животные были магическими, и все это, сплетаясь, формировало полноценную замкнутую экосистему, не выходящую за пределы купола. Трудилась над всем этим великолепием бабушка Северуса, Анна Принц, урожденная Лангбаттом. Ей удалось уговорить мирно сосуществовать растения из самых разных концов света. Какая прелесть! С восторженным вздохом Селеста направилась осматривать виллу, а принц, отдав указания домовикам, отправился в городок неподалеку. Необходимо было найти хотя бы 3 маглов, говорящих на итальянском, чтобы пополнить лексикон. Инфокристалл из замковой библиотеки содержал по большей части именно магическую лексику, которая у Маглов соответствовала бы позапрошлому веку. Аккуратно скопировав у трех попавшихся человек знания местного диалекта итальянского, волшебник около часа их усваивал и подстраивал под свою систему ассоциаций. Кое-где даже пришлось расширять эту систему. Один из Маглов оказался рыбаком, поэтому ненормативной лексики, и не только на итальянском, с ней познал предостаточно. А из-за того, что рыбак и говорил, и думал матом, пришлось отделять его знания в отдельную область, чтобы случайно не шокировать собеседника. Решив в противовес ограбить мозги какого-нибудь профессора, Северус напряг память и вспомнил о лингвистических факультетах Италии, о которых когда-то читал ради интереса. Быстро рассчитав координаты, Сейрус отпарировал в столицу. Язык до Киева доведет, а менталистика – до Рима. Пошарив по головам прохожих, старомодно, а оттого очень интересно одетый молодой человек всего за полчаса добрался до Ла Сапиенца. Именно в этом университете, насколько он помнил, был лингвистический факультет. Найти там профессора, лучше всего знающего свой собственный язык, не составило труда. Вот чего маг не ожидал, так это того, что сухонький профессор Карбони при виде его тяжело вздохнет, подумает что-то вроде «опять колдунишка, небось, как и все, библиотеку ограбить пытаться будет» и сожмет в руки амулет вызова гвардейцев 4. Гвардейцы – аналог английских «Авроров», авторский произвол. Сейрус едва успел заблокировать сигнал и обездвижить профессора, смотрящего на него с академическим интересом. «Ну что ж вы так?» – задал маг риторический вопрос. «Не собирался я вашу библиотеку грабить, только знание языка скопировать хотел. Заплатил бы сколько попросили. А так, извиняйте». Уставившись в глаза профессору, уже начавшему паниковать из-за того, что гвардейцы все не появлялись и не появлялись, принц аккуратно влез в защищенные простеньким артефактом мозги. Копирование языка на этот раз заняло почти час. Еще полчаса, затереть воспоминания о себе и удалить из истории артефакта последний вызов. Трижды волшебнику пришлось отвлекаться, чтобы накладывать конфундус на него время зашедших коллег профессора, но все обошлось. Вернувшись на виллу, Северус столкнулся с заскучавшей, а оттого сердитой сестрой. «Приветствую вас, Асанцеликая», — насмешливо поприветствовал Селесту волшебник. «Нижайше прошу простить меня за то, что заставил вас скучать, но мне нужно было расширить базу по итальянскому языку». «Вот как?» — Селеста склонила голову на бок. «Тогда могу я попросить тебя поделиться полученными знаниями?» — несколько язвительно поинтересовалась она. «Как прикажете, ваше сиятельство?» Насмешливо поклонился в ответ маг и перекинул полученную информацию, разумеется, без непечатной части, по все укрепляющейся ментальной связи. «Шут», — коротко бросила в ответ сестра и схватилась руками за виски, напряженно зажмурившись. Именно этот момент выбрал принц, чтобы аккуратно проскользнуть мимо нее в большой светлый холл. «Ладди», — тихо позвал он, — «проведи меня к управляющему центру». Появившаяся с поклоном домовушка двинулась вперед, показывая путь, поэтому Северус позволил себе отвлечься на обстановку. Вилла была оформлена в светлых тонах, никакого камня и обоев, только белая штукатурка, светлые деревянные панели и легкая мебель. Все полы были деревянными, кое-где их покрывали толстые ковры. И окна, много окон, каждая из которых было либо витражным, либо покрытым витражной росписью. Управляющий защитой дома артефакт располагался в маленьком внутреннем дворике в центре небольшого бассейнчика с морской водой, дно и берега которого были выложены большими круглыми камнями разных цветов. Остальное пространство дворика было вымощено плиткой из песчаника, у стен располагались ухоженные клумбы, полные разнообразных цветов. Две изящные скамейки и кованый фонарь с магическим светильником завершали картину. Попасть в этот дворик можно было только из кабинета господских покоев, спустившись по крутой каменной лестнице. Управляющий артефакт был куда проще, чем сердце замка. Еще бы, с творением великих Певереллов ничто не сравнится, да и создавать целое сердце для простого особняка было более чем расточительным. Артефакт выглядел как небольшой опал, расположенный точно над малым морским источником. Его духи, маленькие разноцветные рыбки, стайкой кружили в бассейне, иногда принимая нематериальную форму и исчезая из виду. Подключиться к артефакту не составило труда, и вскоре принц любовался голограммой виллы. Оказалось, от нее шло три подземных хода. Один выводил на тропинку, ведущую к большому, но неактивному сейчас портальному кругу, другой – в большое помещение, расположенное под дном моря, а третий – к неприметной дверце на окраине Портофино. Больше всего Северуса заинтересовал портальный круг. Он сначала даже не понял, зачем предназначалась многослойная окружность из рун, пока не нашел в артефакте воспоминания о том, как там появлялись и исчезали люди. К вящему сожалению Снейпа, в артефактах он разбирался только на уровне продвинутого пользователя. Его пределом было создание простейших оберегов и амулетов. С расшифровкой такого сложнейшего артефакта он бы не справился, даже имея дар ритуалиста. Оставив размышления и сожаления, принц принялся за осмотр помещения, к которому вел второй подземный ход. Оно было аналогом закрытого крыла в родовом гнезде, подобие бункера, который укроет жителей виллы, если ее защита не справится. Защита, кстати, и на замке, и на вилле была отменная. Но если в замке защитные чары были направлены в первую очередь на сокрытие, то здесь все было брошено непосредственно на защиту. Увидев на голограмме, что к нему решительно приближается сестра, принц вызвал Сазима и попросил принести из библиотеки инфокристаллы по менталистике, колдомедицине и этикету. Селесту следовало занять чем-то во избежание масштабных разрушений. Характерец сестры, так похожий на его собственный, с ней уже успел оценить. Получив три больших черных камня, Сейрус отправил домовика в сейф с корреспонденцией, попутно сделав это ежедневной обязанностью наравне со сбором почты, пришедшей на адрес в Каукварте, где маг оставил свой магический слепок, на который почтовые совы ориентировались. К тому моменту, когда траектории брата и сестры пересеклись в кабинете главы рода, Сазима уже успел передать Сейрусу все письма и пришедшие посылки, заготовки под картотеку и устав Хогвартса и часть гардероба Селесты. «Сейрус, ты не мог бы ответить мне на несколько вопросов?» Не слишком уверенно, но достаточно грозно поинтересовалась вошедшая в кабинет девушка. «Селеста, давай завтра», — умоляюще протянул маг. «Я понимаю, тебе скучно, но я нашел чем тебя занять, пока я по стране прыгаю». «Вот как?» — совершенно по-снейповски подняла бровь ведьма. «Именно так. Вот инфокристаллы по менталистике, колдомедицине и этикету. Советую использовать именно в этом порядке. А это», — маг протянул список, — «заказ от Аврората. Перед отправкой все лично проверю». Сейрус демонстративно строго нахмурил брови. «Ладно», — преувеличенно серьезно кивнула волшебница. «На один день я в состоянии унять свое любопытство. Но завтра, как скажешь, солнце, я побежал». Принц коротко обнял замершую от неожиданности девушку и исчез во вспышке голубого пламени. «Позер», — фыркнула Селеста и отправилась в лабораторию. «Заказы прежде всего». Северус был очень занят. Он сосредоточенно крутился перед зеркалом, следя, чтобы ни одна мелочь не нарушала создаваемого образа. На этот раз в костюме доминировали родовые синие цвета, которые дополнялись золотым шитьем и украшениями. Не забыл маг и о коллекции защитных артефактов, большая часть которых создавала тонкую пленку защиты вокруг тела мага. Еще несколько фильтровали воздух, поступающий в легкие и поры, а оставшиеся обеспечивали взаимодействие всех артефактов. Удовлетворившись наконец своим внешним видом, Снейп еще раз перепроверил, скрыты ли артефакты, есть ли необходимый запас необходимых вещей в карманах и не забыл ли он защитное зелье для волос, получив флакончик которого, Селеста накануне прыгала от счастья. Глубоко вздохнув, маг три раза сплюнул через левое плечо, постучал по деревянному книжному шкафу и переместился в Рим. Далее последовала цепочка скрывающих аппарационный след заклинаний, после этого принц вынул из кармана одно из писем, которое принесла неприметная сова прямо на виллу. Это был ответ на просьбу о встрече с магистром Борджа. Тот любезно соглашался принять лорда принца в 3 часа и высылал печать, позволяющую один раз пройти сквозь щиты поместья Зельевара. Активировав печать, маг проследил, как изумрудный оттиск прилипает к ауре. Аккуратно оторвав 2 очевидно лишних, а от того подозрительных жгута печати, принц еще раз вздохнул и аппарировал по заданным в письме координатам. Появился он по центру белой мраморной беседки, увитой плющом. Вокруг цвел огромный сад, накрытый, очевидно, масштабным климатическим куполом. «Прошу за мной, господин», — появился перед принцем домовик. Он принадлежал самому распространенному типу эльфов, огромные уши, глаза с мячики от пинг-понга, сухое телосложение, россыпь морщин, непропорционально большая голова. Сложно было отследить, как выглядел дух изначально, но такой облик принимали все домовики, которых на протяжении многих поколений делали похожими на людей. Дальше улучшаться маленькие тела отказывались. Сам Северус не раз задумывался, почему бы не приближать домовиков к их изначальной форме, но тут же понимал, что при текущей степени веры в традиции ситуация едва ли поменяется. К тому же мало кто был готов демонстрировать изначальную суть своих эльфов, а значит, и природу источника. Пройдя за домовиком по каменной дорожке, Северус подошел к большому особняку в классическом стиле. На первый взгляд и не скажешь, что в этом белоснежном доме живет один из самых уважаемых и опасных магов Европы. С некоторой ностальгией оглянув парк вокруг особняка, Сейрус вошел внутрь. Через 5 минут принц наконец добрался до кабинета магистра Андреа Борджиа. Тот даже встал при виде входящего мага, что было высшей степенью расположения. После крепкого рукопожатия через стол хозяин кабинета предложил Сейрусу сесть и начал разговор. «По вашему письму, молодой человек, чувствуется, что разговор предстоит достаточно серьезный. Я прекрасно помню фамильную паранойю принцев, поэтому сразу предлагаю подписать это во избежание». Андреа добродушно усмехнулся, но Северуса это ничуть не обмануло. Внимательно вчитавшись в контракт, предложенный магом, Зельевар отметил, что он гарантирует молчание самого Андреа, а вот если сейчас кто-то услышит или запишет их разговор, то беспрепятственно сможет пересказать его. Вынув из кармана перо и чернильницу со специальным зельем, Северус дополнил контракт 5 пунктами, после чего счел его приемлемым. Можно было и больше навертеть, но это уже выходило за рамки приличия. «Смотрю, паранойя с каждым поколением лишь растет», — с усмешкой прокомментировал Борджиа и тоже подписал контракт. «Итак, молодой человек», — поднял брови маг, предварительно наложив на помещение ряд препятствующих прослушке заклинаний. «Рад вас видеть, учитель», — усмехнулся в ответ Северус, накидывая маскировку. «Вот как», — слегка вздрогнув, отозвался магистр. «А кто мне тут разорялся, что ничего общего с принцами иметь не желает? Эта версия все еще остается официальной. А если серьезно, то после проверки ауры гоблины отказались выпускать меня из Гринготтса, пока не приму рот». «Ну да, они могут», — задумчиво пробормотал Андреа, почесав кончик носа. «Итак, к делу. Ты можешь объяснить, почему Дамблдор пишет мне и интересуется, правда ли я пригласил тебя на 1,5 месяца в Италию?» «Я, конечно», — подтвердил, — «но хотелось бы услышать объяснение. Светлейший считает, что я и шагу не могу ступить без его разрешения. У него есть на это основание?» — поднял брови Борджиа. «Есть», — усмехнулся в ответ маг. «Когда вытаскивал меня из Азкабана, под Империусом и зельями заставил подписать один очень неприятный контракт». «А ты что?» — остро глянул на Северуса магистр. «А я глотнул Костероста с обезболивающим», — фыркнул в ответ принц. «К сожалению, меня откачали, зато все клятвы слетели. Добавилось, правда, пара новых». «Вот как?» — Зельевар задумчиво потер глаза и потянулся в ящик стола за коньяком. «Очевидно, магистру было что-то известно о подобных случаях. Теперь понятно, почему я тебя по жестам не узнал. И зачем ты пришел сейчас?» «О, формальности. Мне нужна запись о том, что Сейрус Северус Принц получил кольцо мастера. Могу и экзамен сдать, если нужно. Ты же знаешь, членам старых семей достаточно предъявить кольцо». Зельевар криво взмахнул рукой с бокалом и залпом допил коньяк. Вытащив из-под столешницы крупную старинную книгу, он принялся вписывать официальное имя принца как нового мастера Зельевара. Внимательно прочитав, тот поставил под записью свою подпись. В самом деле, старые семьи с устоявшимися родовыми дарами могли не сдавать экзамены на звание мастера по фамильному направлению. Достаточно было провести несложный ритуал, и хранитель рода сам решал, достоин ли маг кольца. «Напомни-ка мне, какая официальная версия отношений принца и Снипа?» — задумчиво переспросил Борджиа, наполняя кабинет дымом от вытащенной сигары. Вглядевшись магическим зрением в сизые клубы, поднимающиеся к потолку, Зельевар тихо обрадовался, что не забыл про защиту дыхательных путей. Разумеется, Борджиа не мог обойтись без невинной попытки отравить собеседника. Это соревнование нравилось обоим магам, но сегодня Северус не собирался вступать в него. Перед тем, как ответить, Снейп внимательным взглядом окинул своего бывшего учителя. На первый взгляд Андреа Чезари Борджиа был непозволительно молод, как для магистра зельеварения и главы гильдии зельеваров. Но старшее поколение прекрасно помнило, как почти 50 лет назад этот молодой человек, уже тогда переваливший за полувековой рубеж, вернувшись с войны, в которой он встал наперекор родне на сторону противников Гриндевальда, железной рукой взялся за восстановление гильдии, значительно пострадавшей в войне. Прошлый глава погиб, Когда озверевшие русские маги добивали всех подельников Гриндевальда, в числе которых тот не раз мелькал, к Андреа ни у кого претензий не было, но отдавать столь молодому магу главенство никто не собирался. Все поменялось через месяц, когда самые крикливые вне очереди отправились на тот свет. Стоит заметить, что никого особо влиятельного или талантливого в числе крикунов не было, поэтому общественность возмущалась не сильно. Основной костяк гильдии, прекрасно осознававший всю нагрузку и ответственность главы, вмешиваться тоже не стал и единогласно постановил передать почетный пост молодому Борджиа, который под шумок вернул выбравшей не ту сторону семье почет и уважение. Сейчас уже никто не сомневался в могуществе никак не желающего расставаться с молодостью мага. Попасть к нему в ученики рвались многие, но везло единицам. Несмотря на временами весьма жестокие и болезненные методы обучения, Северус был искренне благодарен сюзерену, сумевшему протолкнуть его кандидатуру, и самому Борджиа, согласившегося обучать пусть и талантливого, но нищего полукровку. Официально Северус Снейп терпеть не может ветвь принцев, к которой относится нынешний лорд, но вот с кузиной он иногда общается. «О, так ты нашел Селесту?» Малышка Грей очень расстроилась, когда никто не согласился брать ее в ученики. «Да, нашел. Она признала меня своим братом-близнецом. То есть кровная месть отменяется», — довольно кивнул Борджиа. «Возьмешь ее в ученицы?» «Уже. Марцейрус и Селеста принц проведут в госпитале святого Николаса. Колдомедицина — это неплохо, особенно если собираешься стать профессором и деканом». «Куда мне деваться?» — вздохнул Зельевар. «Кстати, не посоветуете нормальный учебник, а не это убожество?» «Посмотрим», — неопределенно отозвался Андреа. «Что, кстати, с ней делает эти полтора месяца? Гостит у наставника, я полагаю?» Поднял бровь Снейп, и проходит практику на колдомедика у кого-нибудь из многочисленных друзей любимого учителя. «А что за это будет любимому учителю?» Насмешливо поинтересовался в ответ Борджиа. «Ну не знаю», — Северус демонстративно задумался. «Благодарный ученик может передать любимому учителю рецепт нового изобретения. Конечно, если тот пообещает его никому не рассказывать и оформить патент к конференции зельеваров. И что на этот раз пришло в гениальную твою голову? Опять что-нибудь боевое или ядовитое?» Скучающе поинтересовался магистр. «Лучше», — ехидно усмехнулся принц, — «косметическое. Я довел до относительного совершенства защитное для волос». Не дослушав фразу, Борджиа цапнул со стола выставленный туда фиал с пульверизатором. Вообще-то на свои незапатентованные зелья Снейп всегда накладывал обратную печать, оттиск кольца мастера, который позволял скрыть состав зелья. У колец подмастерей тоже была такая функция, но прочитать состав сквозь печать мог любой зельевар, титул которого выше титула составителя. Поэтому подмастерья этой функцией редко пользовались, в отличие от мастеров, чьи изобретения могли прочесть лишь магистры. Характеристики — уже деловито поинтересовался Борджиа. Северус усмехнулся. Он прекрасно знал, как печется учитель о своей внешности. Люциус в этом плане Андреа и в подметке не годится. Создает все тот же защитный слой, но действует как среднее по силе средство для укладки и не оставляет налета на волосах. Как, при ученике магистра не считал нужным скрывать эмоции, добавил магловский эспирт и воск. Подожди, но смешение магического и магловского в одном зелье такого уровня ведет к взрыву. Так не смешивайте, пожал плечами Северус. От спирта требуется испарить остатки зелья после создания защитной пленки, а воск создает основу для защиты и закрепляет укладку. Они вообще не взаимодействуют с магическими ингредиентами. В этом есть смысл. Отлив немного зелья в чашку, зельевар накладывал на него все новые и новые диагностические. Ты хоть понимаешь, какие перспективы открывает твое изобретение? Четко и ясно. С ней взглядом передал, что все он понимает, потому и пришел прямиком к магистру. Не хватало еще испытывать на себе недовольство или, упаси Мерлин, обиду учителя. А зачем эта штука сверху? Магловское изобретение, пульверизатор называется, пояснил принц. На зелье нельзя воздействовать магией до нанесения на волосы. При достаточном всплеске магии оно застывает. Изумительно. Магистр вскочил, схватив чашку и флакончик, и двинулся на выход. Учитель, а рецепт? Никому не скажу, бросил за спину Борджиа, и варить только себе буду. Но после презентации от тебя по флакону с этой штукой всем моим, учебник потом пришлю. А теперь скройся с глаз моих, я в лабораторию. И зельевар умчался реактивной кометой, видимо, проверять, в какие еще зелья можно добавить магловские компоненты. Искренне веселящийся при виде картины учитель под вдохновением принц тихо рассмеялся и покинул поместье. Глава 24. Экзамен. На следующее утро принц проснулся от странного ощущения пристального взгляда. В комнате никого не было, но ментальная связь с сестрой аж вибрировала от переполняющего ее любопытства. Тем не менее Селеста не решалась беспокоить брата, не подозревая, что для него ее переживания как на ладони. Все-таки вчерашний инфокристалл с правилами этикета слегка перевернул мировоззрение девушки. Быстро приведя себя в порядок и позавтракав, маг подвергся настоящему допросу. Со вздохом ему пришлось пересказывать свои приключения. Переварив, Селеста радостно заявила, что быть сестрой самого молодого мастера зельеварения, пусть об этом никто и не знает, все равно круто. После этого мага потащили показывать сваренные зелья. К удивлению Северуса, качество было на высоте, но более сложные заказы Селесте пока были не по силам, несмотря на родовую подпитку. В отместку за допрос принц потащил сестру сначала по магловским бутикам Милана, потом по магическим улочкам Палермо, где в одном из филиалов Гринготтса завел для сестры отдельный сейф и чековую книжку. Последним пунктом в забеге, на который ушло полдня, стал магловский книжный, где Северус затарился книгами по психологии, а Селеста – по пластической хирургии, которую хотела сделать своей специальностью, пусть и с поправкой на магическую специфику. Передав сестре информацию по колдомедицине для сдачи на четвертую ступень, маг убедился, что она на какое-то время нейтрализована, и смылся в замковую библиотеку. Там ему лучше читалось. Через какое-то время базовая ступень по психологии прочно освоилась у него в голове, поэтому Северус переключился на оставшиеся книги по менталистике. К ужину они были полностью перенесены в память мага, но он понимал, что для того, чтобы реально освоить все прочитанное, понадобится не менее 5 лет, если не больше, а уж дальнейшее самосовершенствование и вовсе бесконечно. Ужин прошел в теплой семейной атмосфере. Брат и сестра разговаривали на самые разнообразные темы, узнавали друг друга все лучше и лучше. Обоим нравилось отпускать на волю свою язвительность, не боясь, что собеседник до смерти оскорбится. Связь между магами все крепла, они уже могли ощущать эмоции друг друга где-то на краю сознания и обмениваться мыслями, не глядя друг другу в глаза. За завтраком 26 февраля Северус еще раз серьезно проинструктировал сестру, которая уже успела освоить базу этикета, но все еще могла в моменты сильных эмоций забывать про хорошие манеры. Взяв ее под руку, принц парировал в Милан. Вход в госпиталь СВ Николаса находился в знаменитом Оспидале Маджоре 5, Оспидале Маджоре, традиционно именуемый Кагранди, здание в центре Милана, построенное для размещения в нем одного из первых общественных госпиталей. Заказчиком строительства в 1456 году выступил Франческо Сфорца, а над проектом работал архитектор Антонио Филарети. Чтобы попасть в магический пространственный карман, необходимо было пройти через левую от входа дверь. Итальянцы, в отличие от британцев, предпочитали создавать отдельное подпространство для каждого стратегического объекта. Оспидале Маджоре не был исключением, его пространственный карман был полностью автономен. Пройдя вход, посетители попадали в большой светлый холл со стойкой, за которой располагались двое магов, мужчина и женщина. Разумный подход, особенно учитывая консерватизм магов. Войдя в холл, Северус на миг подумал, что вернулся в родные стены университета во время сессии. Ровный гул, прерываемый то горестными стонами, то торжествующими восклицаниями, 3 длинные очереди к столам для записи на экзамен, редкие маги, проходящие от столов через двери в противоположной стене, и еще более редкие счастливчики, возвращающиеся оттуда с заветными золотистыми дипломами о сдаче экзамена. Очереди двигались быстро, но проблема пришла откуда не ждали. Селеста начала нервничать, да так, что ее стало бить дрожь. Со вздохом споив сестре успокоительное, Северус завел с ней разговор ни о чем, и девушка уже начала успокаиваться, когда Сайрус, мониторящий окружающую обстановку, заметил еще одну проблему, вернее, 2. И если первая неумолимо приближалась, расталкивая толпу, то вторая толпилась у стены и все громче перешептывалась, прихорашиваясь и пытаясь обратить на себя внимание эффектного аристократа, каким-то образом забредшего на их студенческое собрание. «Эй, красотка, не желаешь познакомиться?» — выдала подошедшая первая проблема. «Что, простите?» — в недоумении обернулась Селеста. «Я не тебе, я спутница твоей», — развязно пояснил подошедший моложавый маг. Он выглядел как типичный дешевый сердцеед. Напомаженные черные кудри, синие глаза, золотой загар, белоснежная улыбка и олиповатый камзол, украшенный трансфигурированным золотом. Быстро скользнув в его разум, закрытый бросовым амулетом, Сейрус взвинтил свое сознание до невероятного ускорения и принялся судорожно просматривать память подошедшего. Стефани Манчи не слыл неплохим дуэлянтом и не стеснялся пользоваться своими способностями и репутацией. Обладал характером дворового петуха, обожал выискивать парочки маглорожденных или просто слабых магов, вызывать на дуэль мужчину, а потом на правах победителя или в обмен на жизнь соперника развлекаться с женщиной. Сейчас юнец польстился на золотые украшения Северуса и решил прицепиться к его косе. «Дорогая, не волнуйся, ты не успеешь дойти до стола, как я пару раз убью это и вернусь». Буквально через миг после реплики подошедшего мага обратился принц к сестре, перекинув по связи полученную информацию и поцеловав тонкие пальчики. «Дорогой, не сильно увлекайся», — в тон отозвалась Селеста, не сомневающаяся в способностях брата. «Одно дело охотиться на акромантулов или мантикор, и совершенно другое — бегать по загону за курицами». «За курицами», — сообразил Манчини и задохнулся от возмущения. «Моя леди хочет на охоту», — усмехнулся принц, игнорируя восклицание волшебника. «Закончим курс, возьму тебя с собой в поход в фамильный магический лес. Там сейчас акромантулы расплодились, да и оборотни завелись. О, охота, это замечательно!» Лукаво сверкнула глазами Селеста. «Эй ты!» — напомнил о себе Стефани. «Ах да!» — вздохнул принц, стягивая с руки кожаную перчатку и швыряя ее в лицо не успевшему уклониться волшебнику. «Вызываю вас на... Ах, какое несчастье, что вы не сможете участвовать!» — ехидно усмехнулся Сейрус. И было отчего. Пока все отвлеклись на его разговор с сестрой, Северус успел смочить непромокаемую кожаную перчатку в одном экспериментальном зелье. Главной трудностью было ювелирно наложить иллюзию, скрывающую движение руки, а потом самому не коснуться зелья. Попавший на кожу мага состав изначально служил прототипом зелья принудительной анимаги, но был отвергнут из-за болезненности и слишком долгого периода действия. Теперь же проблема номер один корчилась у ног принца, медленно покрываясь перьями и уменьшаясь. С горловым клёкотом лицо мага превратилось в куриную голову, руки, изогнувшись, стали крыльями, ноги превратились в лапы, и через десяток секунд из кучки одежды выкарабкался потрёпанный петух. Потеря одежды, обуви и украшений была еще одним неприятным свойством зелья. Зелье принудительной анимаги, демонстративно поинтересовалась Селеста. Один из первых прототипов, вернув маску равнодушия, отозвался принц. «Дорогой, иди сюда, скоро наша очередь».